Глава 52. Дэш. Час 56. Еще 6 часов и 4 минуты до конца ночи вне закона. Супер? Да, супер. Дэш уважительно похлопал по плечу Николая, который с улыбкой крутил в руке телефон. Отличная работа. Действительно, нужно было отдать ему должное. Николай умел убеждать. Он мог по-настоящему мотивировать людей. Словами и ударами. Понимал, на какие кнопки давить и какие кости ломать, чтобы люди делали то, чего он от них требовал. Жаль, что кокаин сделал его таким непредсказуемым. Ладно, у Дэша тоже бывали приступы ярости. Он знал за собой этот грех. Сегодня он, конечно, психанул по глупости. Ник был прав, когда сказал, что этот вечер в итоге будет стоить гораздо больше, чем чертово такси с парой камер. Но, в отличие от боевого гнома, его приступы ярости носили характер очищения, катарсиса. После них Дэшу становилось лучше, он снова мог разумно мыслить. Стоило же Николаю впасть в кровавое опьянение, он долго не мог успокоиться. Они сидели в Фиате напротив кафе «Эйнштейн» на Курфюрстенштрассе, достаточно близко, чтобы слышать сирены пожарных и полицейских машин, которые проезжали мимо них, и достаточно далеко от происходящего, чтобы не напоминать зевак и не попасть на камеру репортеров, которые вместе с любопытными и охотниками слонялись в окрестностях места преступления и церкви. Дэшу было любопытно, как поступит Бен. Он посмотрел в интернете, что в такое позднее время открыты только 3 Макдоналдса, в которые можно успеть до окончания срока ультиматума, один на Потсдамерплац, и другой у зоопарка. Третий находился на Кудам, рядом с Кранцлер-Эк, что уже далековато, особенно теперь, когда у Бена больше нет машины, и ему придется идти пешком. «В какую сторону он направляется?» Ник показал Дэшу ноутбук. Бен выглядел мигающей точкой на карте Гугла. Им даже не пришлось заставлять несчастного идиота включить геолокацию на телефоне. С тех пор, как он позвонил им с этого сотового из квартиры Джул, у них появился номер смартфона, который, видимо, был его вторым телефоном с отличными заводскими настройками. С помощью предустановленного производителем фитнес-приложения они могли без труда следить за его передвижениями. Вообще-то им пользуются, чтобы оценить пройденные расстояния по таким параметрам, как длина, скорость и расход калорий. Сейчас приложение постоянно посылало данные о местонахождении их внезаконника, чей расход калорий сегодня был точно выше среднего. «Они все еще в церкви», — сказал Николай. «Так и не вышли из нее?» «Нет. В последний раз GPS-сигнал был, когда Бен открывал дверь запасного выхода. С тех пор ничего. В общем, если тип не оставил где-нибудь свой телефон, в чем я очень сомневаюсь, то оба еще не сдвинулись с места. Часы тикают, а он профукивает драгоценное время. Где ближайший маг?» — спросил Дэш. «На Потсдамерштрассе». «Хм. Может, он выждет и помчится туда в последнюю секунду?» «Возможно». Дэш почесал затылок. Интуиция подсказывала ему, что-то пошло не по плану. «Беньямин Рюман, ублюдок», — подумал он, глядя вверх по Курфюрстенштрассе в сторону Потсдамер. «Что, черт возьми, ты задумал?»